Глава 21. Я попросил Эрла подбросить меня до бульвара Олимпик, что в Сенчери-Сити надо было съездить в офис Слая Фулгони. Потом устроился с чистым блокнотом, рисуя схемы по делу об убийстве Глории Дейтон и ходатайстве о выдаче постановления хабиас корпус Гектора Мойе. Довольно скоро я разобрался, что эти два дела переплетались, словно двойная спираль. Я увидел общую картину. «Босс, вы уверены, что адрес правильный?» Оторвавшись от схемы, я выглянул в окно. Эрл притормозил Линкольн перед рядом таунхаусов во французском провинциальном стиле. Мы еще не выехали за пределы бульвара Олимпик и находились в восточной части Сенчери-Сити. Судя по почтовому индексу и проставленным штемпелям, адрес верный. Но увиденное разительно отличалось от величественных башен на Аллее Звезд, которые представляли себе люди, когда думали о юридической фирме в Сенчери-Сити. Впрочем, сам я частенько работаю на заднем сиденье своего авто. Выпрыгнув из автомобиля, я направился к двери, затем попал в крохотную приемную с потертым ковром. Он брал начало от стойки администратора и раздваивался, указывая путь к дверям слева и справа. На двери слева значилось незнакомое мне имя, а на двери справа стояло имя Сильвестра Фулгони. Не исключено, что Слай-младший делил офис с каким-то другим адвокатом. Ну, возможно, и секретарь у них был общий, хотя в данный момент стойка администратора вообще пустовала. «Эй!» — позвал я. Никто не ответил. Я взглянул на документы и письма, грудой лежавшие на стойке, и сверху заметил фотокопию графика судебных заседаний Слая-младшего. За месяц раз-два я обчелся. Работы у Слая было маловато, ну, во всяком случае, работы, которая требовала бы его присутствия в зале суда. Я заметил, что меня он включил в расписание для дачи показаний на следующий вторник. Записей относительно Джеймса Марко или Кендалл Робертс не было. «Ау!» — снова позвал я. Ответа не последовало. Я подошел к двери в кабинет Фулгони, прислонил к косяку ухо и ничего не услышал. Я постучал, подергал ручку. Дверь оказалась не заперта. За огромным, богато украшенным рабочим столом, который свидетельствовал о лучших временах, сидел молодой человек. «Простите, я могу вам помочь?» — спросил он, явно недовольный вторжением. Молодой человек закрыл ноутбук, но не встал. «Я сделал два шага вперед. Я ищу Слая-младшего», — сказал я. «Это ты?» «Извините, я принимаю только по записи». «Вот запишитесь, тогда и возвращайтесь». «Но секретаря нет». «Мой секретарь обедает, а я сейчас очень за...» «Постойте-ка, ты Холлер? Я прав?» Он вперил в меня палец, а другую руку положил на поручень кресла, словно готовясь вскочить и удирать. Я поднял ладони, демонстрируя, что оружия нет. Я пришел с миром. Лет 25 он изо всех сил старался отрастить сносную бородку и носил толстовку с эмблемой клуба «Доджерс». Совершенно очевидно, что в суд он сегодня не собирается, а может, не собирается и завтра, и послезавтра. Чего ты хочешь? Я сделал еще пару шагов к столу. Этот великолепный гигант, очевидно пережиток со времен отца, когда он стоял в более приличном кабинете, занимал слишком много места. Я выдвинул один из стульев, выстроенных перед столом, и сел. «Не садись». Я уселся. «Ну, ладно, что у тебя?» Я благодарно кивнул и улыбнулся. Потом указал на стол. «Симпатичный», — сказал я. «Наследство от старика? Послушай, что тебе нужно?» «Я же сказал, что пришел с миром». «Почему ты нервничаешь?» Слай шумно выдохнул. «Не люблю, когда ко мне вламываются. Это адвокатская контора». «А кому я это говорю? У тебя ведь даже кабинета нет». «Никуда я не вламывался. Секретаря нет на месте. Я позвал, а потом просто толкнул дверь». «Повторяю, она на обеде. Вообще, что тебе надо? Изложи цель визита и вали». Он с чувством рассек воздух ладонью. «Слушай», — сказал я. «Я пришел, потому что начали мы неудачно, и я приношу свои извинения. Был виноват. Я обращался с тобой и с твоим отцом, словно мы в этом деле противники. Вряд ли стоит продолжать в том же духе, поэтому я решил наладить мир и посмотреть, можем ли мы друг друга выручить. Я раскрою свои карты, если вы не станете прятать ваши». Он покачал головой. «Нет, так не пойдет. У меня есть дело, у тебя есть... Ну, что там у тебя есть, но вместе мы не работаем». Я наклонился, пытаясь удержать зрительный контакт. «Слай, основания для исков у нас схожие. Твой клиент Гектор Моя и мой клиент, Андре Лакос, только выиграют от нашего сотрудничества и обмена информацией. Сомневаюсь. Пренебрежительно покачал головой Фулгони-младший. На стене висели дипломы в рамочках. Такой мелкий шрифт сложно было разобрать на расстоянии. Ну, вряд ли я имел дело с воспитанником университета Люги Плюща. Я решил выложить кое-какие мысли, которые пришли мне в голову в машине. Моего клиента обвиняют в убийстве Глории Дейтон, играющей очень важную роль для вашего ходатайства. Однако я считаю, что он невиновен. Поздравляю, это не наша забота. Я начал подозревать, что его «наше» относилось не к нему и Гектору Моя. Имелась в виду команда Фулгони, мистер Сидит и мистер Свободен. Только мистер Свободен был не в состоянии отличить хабеас корпус, предписание о явке арестованного в суд, от корпус деликти, состава преступления. Я говорил не с тем, но решил не останавливаться и задать ему главный вопрос. Вопрос, который родился в моей голове, когда я сделал шаг назад и увидел общую картину. Ответь на один вопрос, и я уйду. В прошлом году ты пытался вручить повестку Глории Дейтон, ну, пока она еще была жива? Фулгони категорически замотал головой. Я не стану обсуждать с тобой наше дело. Ты попросил Валенсуэлу ее доставить? Говорю же, я не намерен. Но мы ведь можем друг другу помочь. Тогда обращайся к моему отцу, попробуй убедить его. Я не имею права что-либо с тобой обсуждать. Тебе лучше уйти. Я не двинулся с места, по-прежнему поедая Слая взглядом. Уходи, пожалуйста. Кто-то до тебя добрался, Слай? Добрался до меня? Ты о чем? А зачем ты подделал повестку, которую Валенсуэла должен был вручить Кендалл Робертс? Он поднял руку и зажал переносицу, словно пытаясь унять головную боль. Черт возьми, я больше слова не произнесу. Ладно, тогда я побеседую с твоим отцом. Звони ему и поставь на громкую связь. Я не могу вот так просто взять и позвонить. Он вообще-то в тюрьме. Почему нет? Он прошлой ночью говорил со мной по телефону. Брови Слая удивленно поползли вверх. Ну да, когда я был с Триной. Его брови снова выгнулись дугой, затем вернулись на место. Вот видишь, он может звонить только после полуночи. Да ладно, у него есть сотовый. У половины моих клиентов есть. Это уж, черт возьми, секрет. Да, но Виктор Вилли использует глушитель. Знакомый отца его отключает, но только после 12. И если у твоих клиентов есть телефоны, то ты должен знать, что сам им позвонить не можешь, только исходящие, когда безопасно. Я кивнул, он был прав. Почти в каждой тюрьме сотовые телефоны были распространенным контрабандным товаром, и многие исправительные учреждения, вместо того, чтобы полагаться на их обнаружение в ходе постоянных досмотров, пластей тела и тюремных камер, применяли блокираторы сотовой связи, которые исключали саму возможность использования этих телефонов. Очевидно, у старшего в дружках имелся охранник, ну, скорее всего, охранник, которому за эту дружбу платили, и в ночную смену он имел доступ к выключателю. Следовательно, звонок от Слая старшего прошлой ночи был простым совпадением. Он меня не отслеживал. Но это значило, что отслеживал кто-то другой. «Как часто он тебе звонит?» — поинтересовался я. — Так и сказал, — отреагировал Слай-младший. — Все, мы закончили. Наверняка старший звонил каждую ночь и диктовал список текущих дел на следующий день. Младшенький не производил впечатления особо самостоятельной личности. Я до смерти хотел взглянуть на его диплом, чтобы посмотреть, какой университет дал ему путевку в жизнь, но решил, что дело того не стоит. Знавал я адвокатов после топовых факультетов, которые сами не могли найти даже выход из зала суда. И знавал адвокатов, закончивших вечерние курсы, от которых ни одна мелочь не ускользала. Все дело в человеке, а не в университете. Я встал и вернул стул на место. Ладно, Сильвестр, вот что ты сделаешь. Когда сегодня позвонит папочка, скажи, что я завтра к нему заеду. На входе назовусь его адвокатом, его и мой. Мы с тобой работаем в паре, ты убедишь папочку, что я пытаюсь добиться сотрудничества, а не противоборства. Скажи, что ему лучше согласиться на беседу и меня выслушать. Пусть передаст то же самое Гектору. Пусть не отказывается, иначе для него дела пойдут намного хуже. Что ты несешь? Работаем в паре? Чушь какая! Я снова подошел к столу и наклонился, опершись на красное дерево руками. Слай-младший, насколько было возможно, откинулся в кресле назад. «Давай-ка я тебе кое-что разъясню, младшенький. Я добирался сюда 2 часа. И если сложится не так, как я только что сказал, будут последствия. Во-первых, перестанет выключаться ночью глушитель, оставив тебя ни с чем. И во-вторых, коллеги адвокатов Калифорнии очень плотно заинтересуются вашим с папочкой миленьким соглашением. Для папочки все выльется в занятие юридической практикой без лицензии. Для тебя же в юридическую практику без малейшего, черт возьми, понятия, что же это такое. Я выпрямился и собрался уходить, но потом снова к нему обернулся. Когда я буду разговаривать с судебной коллегией, то про фальшивую повестку тоже не забуду. Им, наверное, такое не сильно понравится. Козел ты, Холлер! Кивнув, я направился к двери. Временами, да, и вышел, оставив позади широко распахнутую дверь.